Скоблик и Михей отдали инициативу Тамирия, а сами держали дриблинг, отвечали на вопросы односложно и неохотно, как и договаривались. — Как же ты прошла металлоискатель? — спросил таможенник. — Отвинтила гайку, вытащила болт, — пояснила она. — Случись закрутить крепко, гаечный ключ всегда под рукой, ввела аптечки. «Отпусти подробности». Таможенник указал в район живота. «Там у тебя тоже серьга?» «И ниже тоже. 10 штук на гениталиях. Думаешь, много?» «Смотря сколько у тебя там места». «Нет-нет», — живо запротестовал он. «Ничего снимать не надо». Они оба поймали взгляд начальника. «Отправляйте их, придурков». Вместе они сложили шлемы, защиту для коленей и локтей, очки с оранжевыми стеклами обратно в сумки. Переводчик выразила стандартное сожаление. «Это наша работа, и добро пожаловать в Италию». «А где мы сможем найти такси?» — спросила Тамира. «Не беспокойтесь, таксисты сами вас найдут». «У них есть металлоискатели?» Переводчица улыбнулась. «Главное — выйти из аэропорта. Счастливо. Уверена, вам не грозит поломка на горных маршрутах». «Почему?» — спросила девушка. Вместо ответа женщина высунула язык. Мягкий и розовый. Еще и потому, как она сглотнула, Тамира поняла, она ей понравилась. Приехав на такси в Венецию, в первую очередь агенты отправились на встречу с хорватским агентом. Он поджидал у пристани Сан-Дзаккария. Дикарка представляла ее маленькой, деревянной, с бревенчатым паромом и седым паромщиком, напрочь забывая, что паромщики здесь рассекают на черных лебедях, гондолах. На пристани было несколько причалов. Они подошли со стороны набережной Скьявони и у причала Даниэля увидели хорвата, которого им описал Александр Матвеев. Он тоже узнал клиентов и пошел навстречу, неся в руках пакет и широкую улыбку на губах. На виду у многочисленных пассажиров катеров, следующих по большому каналу, он начал вынимать из пакета сувениры. «Что это?» — не поняла дикарка. «Большинство владельцев отелей не отличат русский язык от хорватского. В маленькой гостинице администратор с благодарностью принят небольшой презент. Хорватские резные изделия из дерева. На вопрос, что это, вы ответите «Дрвене Рисбарейте». Похоже на русский, правда?» Иво Фалкони сложил сувениры в пакет и, прощаясь, сказал: «Хорватские документы внизу. Там же найдете талоны, которые скажут проверяющим о том, что вы прибыли из Хорватии на ракете. И в этой связи мне понадобятся ваши российские паспорта, ну, чтобы вы прошли паспортный контроль по истечении вашей командировки. Остальные инструкции получите у вашего резидента». Приняв паспорта, Ива откланялся. «Счастливого путешествия!»